черным пламенем сгорают мечты, и во тьме своей скорби блуждаешь ты. Разрушитель судьбы нашел тебя, удар, но сражаться с ним не твоя судьба. Резкой вспышкой света перед ним меч звякнуло копье представшей перед ним фигуры. Дума отскочил назад, рассматривая нового противника. Карим в изумлении, с дрожью глаз, поднял голову и посмотрел на нее, ослепленный источаемым ей светом. Она ждет тебя рядом с той, кто спасет тебя, и кто светом своим развеет любую печаль. Карим еще не знал, кем была та таинственная девушка в столь ярком, ярче солнечного света, белом одеянии с кольчугой. Ее белоснежные волосы развивались на поднимающемся ветре, пронизывающем здание внутри уже через сгоревшие над лестницей холла впереди окна. В глазах Карима больше не было ничего, кроме ее образа, и он даже не заметил, как ее появление вынудило его врага бежать, и как девушка растворила в воздухе свои глефу и короткое копье, поворачиваясь к самому уже стоящего на коленях перед ней человеку, лучезарно ему улыбаясь, протягивая свою прекрасную руку. «Преклони же колено перед Матерью Света, и пусть уже не коснется тебя печаль лета». В повествовании использован реальный текст симфонии слез, написанной лично богиней Света Лареей о своем ученике, рыцаре Кариме, песенно рассказывая его историю до самого момента их встречи. Такова была история трагедии Карима, немногим отличающаяся от таковых его друзей-информаторов и героев Шиагральминни. Под опекой Лареи он нашел в своей жизни новый свет, став ее рыцарем и защитником, распространяя по всему миру ее учение о свете. Он уже покидал Манни-Дот теперь, уходя на Северный фронт к своей богине, дабы там помочь ей в будущем сражении с тем, кто это самое учение света и создал, со старым богом света, предавшим людей по окончании 400-летней войны, Альбертом. Издали его удаляющуюся фигуру видел Теодром, посланный в столовую Кайлой за едой, ибо оба не смогли уснуть из-за голода, и продолжали еще пару часов безумолку болтать, забыв о сонливости и усталости, на привычном месте в зале пятого этажа. Город тихо засыпал, и с тем, все же, уснули и наши герои. Они должны были восстановить как можно больше сил к следующему дню, когда и собирались столкнуться в бою с Думой, дабы отомстить ему за все судьбы, что он разрушил. Конечно, у того, кто давал Думе команды, даже на эту ночь были свои планы, и он старательно их придерживался. Эмансин, прозванный городом, который ждет весь, шептал на неизвестном языке приказы Дарана своим жителям, упоминая имена тех, кто должен был посетить его совсем скоро, но появление кого не ожидал никто из нынешних участников готовящегося на следующий день штурма. Он и сам ждал событий, которые уже знал, и которые когда-то увидел в прошлом другого мира, собирая остатки сил в сгоревшем дотла хранилище развалин тюрьмы Шиагральминни. Его время вернуться в мир почти пришло. Оставался лишь последний день. Глава 3. Новое будущее. Воины занимали свои позиции в плотном строе на импровизированном городском плацу, часто толкаясь и споря, не совсем понимая, как и где должны стоять. Командир стражи города, новыми обязанностями слишком выбитые из колеи сонных дней по приказу бывшего градоначальника Манни-Дота с командой на все закрывать глаза, взял на себя обязанность собрать всех остановившихся в городе воинов на том самом плацу и выстроить их там в соответствии со статьями текущего строевого устава. Недоумение в нем вызывал тот хаос, что создавали демоны своим присутствием в строю среди прочих воинов. Невзначай он даже попросил совета у своего товарища из числа тех же демонов, одного из их капитанов, с которым они на пару прошлой ночью допивали последние запасы стражников из тайников самых городских казарм. Капитан только неуверенно качал головой, сам не понимая, зачем его товарищ строит людей перед сценой, тем более с таким неудобным обзором на нее из-за спин товарищей. У них так столетия назад, мягко говоря, было не принято. Командиры собравшегося на плацу немалого войска на конях обходили строй, давая воинам вечно противоречивые команды, одни требуя спокойствия и покорности, другие указывая им особо не напрягаться. Даже с хорошим обзором, все это было довольно плохо видно Кайле, стоящей на плацу, все еще протирающей мутные от недосыпа глаза рукавами формы. Теодром, стоящий рядом, постоянно прислоняющийся к несущим балкам бывшей крыши эшафота, не протирал глаза, как казалось со стороны, а лишь закрывал их рукой от солнца. Золотистыми лучами небеса заливали весь город, сияющие после полировки ночью доспехи воинов, уже совсем засохшую под их сапогами грязь, и даже вечно закрытые капюшонами головы готовящих свою речь перед большой настенной картой Чистума и Гаклона, также стоящих на сцене совсем рядом с Кайлой и Теодрамом. Ранним утром солнце окончательно разогнало облака над городом, с тем заметно перемешав его серые краски с собственным золотом, одним своим видом теперь поднимая настроение, как и боевой настрой, всех людей, собравшихся вокруг, будто освещая для каждого конкретно его светлую голову. Воины прочих фронтов, не участвующие в будущем штурме Эмансена, уже спешно покидали город, выступая отрядами через дальние правые от эшафота ворота, чаще всего направляясь в сторону Лафена. Северный фронт должен был разделиться между сушей со стороны Кацеры, на песчаной косе, между сушей за Лафеном и лесом Картя, а также между самим разделяющим их морем Арги. Боевые галеоны и фрегаты стояли в порту города уже не первый день, и активно принимали на борт свой экипаж и вооружение. У этого фронта не было главнокомандующего, но за каждую часть его отвечали разные люди. Вернее, люди отвечали только за сушу. По морю войска людей должна была повести лично бывшая генерал южных имтирдов, Муссон. Не без причины корабли, созданные орденом, занимали тогда именно их собственные воины. Демоны помнили о морских баталиях на западе и юге, которые вели с пиратами под командованием Муссон, и вряд ли позволили бы ей теперь собой командовать, даже учитывая, как та изменилась за столетия своего заточения в храме Актониса, и что своих врагов, что были отважными воинами, они сами немало уважали. Я, ведь, уже рассказывал вам, что пиратами с самого начала назывались именно морские воины имтирдов. И все пираты нового времени, разумеется, еще пару недель назад начали пополнять ряды таковых воинов уже людей, к текущему дню окончательно перейдя под командование Муссон, переоборудовав корабли для масштабных сражений. «Господин Чистум, разрешите обратиться?» Резко выскочил под самой сценой командир стражи города, желая передать Богу смерти наверняка заранее неинтересную ему информацию. «Только в полнолуние, друг мой блохастый», не отворачиваясь от карты, с улыбкой тихо отвечал ему Чистум. «Я хотел доложить», растерялся командир. «У нас всего хватает, спасибо», продолжал острить Чистум, сам так забавляя толпу уже недовольных построением того командира воинов. По всему строю пробежался легкий смешок, а сам командир, чуть опустив голову, все никак не понимал, о чем ему говорил Бог. Он делал что-то не так, когда они уже начнут. Довольно громко зевала искрящаяся золотом расправленных волос на солнце Кайла. Теодрам наблюдал за той картиной молча, как и почти все время с самого момента пробуждения. Ночь была правда беспокойной для Кайлы, а постоянный шум никак не замолкающих в зале пятого этажа буянов окончательно не давал ей как следует проспаться. Она засыпала на минуты, иногда даже часы, но все равно просыпалась либо от стороннего шума и выкриков пьяных воинов, либо от собственных невеселых мыслей и снов. Теодрам всю ночь спал совершенно спокойным, даже мертвым сном, не обращая внимания на иногда шумно проходящих мимо него воинов, не опуская руки с плеча прижимавшейся к нему, голову державшей на груди юноши, Кайлы. Его сны были слишком разрозненными, беспорядочными, даже бредовыми. Он едва ли мог запомнить даже единую долю тех снов по пробуждению, подскочивший над лежаком вместе с Кайлой сразу, как услышал с площади громкий вой военных рогов шафаров. Вой разбудил не только его, но и всех воинов в зале, по всему зданию, да и в принципе во всем едва уснувшем городе. Бурным потоком с немалой толкучкой все они вылились из домов на улицы, кто-то сразу собираясь перед воротами со своими командирами, а кто-то собираясь в одну большую кучу на плацу. В таком количестве людей, тем более актолимов, от ощущения всей той плотной внутренней силы собственной аурой, Кайле и Теодраму немало поплохело, и в город они вышли уже слегка бледными. Свежий воздух быстро вернул им силы, окончательно разбудив, а солнце пригрело их думы и растопило лед сонливости. Пускай и не целиком, весь город с самых небес уже обдувал слабый прохладный ветерок, но и солнце прогревало поднебесную еще не слишком активно. Подмерзающие воины тем более были не рады стоять столбом на плацу, и оттого еще больше возмущались действием современных капитанов армии людей, тем более не советовавшихся с командирами еще выше о таких построениях. Чистум понимал эту систему, но даже не пытался объяснять ее своим товарищам и даже Гаклону, до сих пор не видящему в ней смысла. Они только теперь оторвались от карты окрестностей Эмансена, перевернув ее, оставив на всеобщее обозрение уже карту всего Запада, с ссылками на которую и собирались начинать речь. «Ну-с, пора начинать», не спуская с лица уверенной улыбки, воодушевленно быстро отошел от карты к плацу Чистум, останавливаясь у края сцены. Все воины ниже замолчали, чуть разойдясь по строю в ту же старую добрую кучу, пусть уже более прямоугольную, лишь бы хорошо видеть впереди своих богов и закрываемую теперь Чистумом позади него карту. Гаклон подошел к тому же месту, встав левее товарища, с такого ракурса новым воинам даже напоминая его брата-близнеца. Их лица были слишком закрыты капюшонами, пусть и не без причины, и внешне они правда были очень похожи. То было неудивительно, учитывая, что они были самыми частыми собеседниками друг друга за всю свою жизнь. Да, это был именно их любимый кладбищенский юмор, ибо жизнь Чистума завершилась еще до Великого Спуска, а после него Гаклон просто ни с кем уже не разговаривал в Альдусинакина. «Не думаю, что среди вас есть те, кто никогда не слышал обо мне, или о моем товарище Гаклоне». Особыми командами своему телу через Акта многократно усилил громкость своей речи Чистум, с той же веселой улыбкой поднимая руки как настоящий оратор. «Сотни лет прошли с момента нашей последней встречи в Синакине, и я крайне рад приветствовать вас всех здесь сегодня. Мои дорогие товарищи из далекого прошлого и отважные воины нового времени, сегодня вы все части единого целого, объединенной армии людей, что совсем скоро встанет на защиту мира от угрозы имтирдов и покроет себя вечной славой, как сделали это мы столетия назад». Долго стоять на месте, разумеется, он и сам не собирался. С легким скрипом досок под собой, он начал медленно двигаться по краю сцены от одного угла к другому, заведя левую руку за спину, а правой все так же упираясь в металлический посох, прозванный «завядшей розой». Как и у чуть отступившего назад, открывая дорогу другу, Гаклона, посох Чистума был оружием, но куда более изощренным, чем заостренная и зазубренная металлическая палка товарища. «Завядшая роза» состояла из множества звеньев, соединенных внутри острой шипастой лозой, тем более пропитанной ужасным нейротоксином. Даже вид сего оружия в руках старого командира воодушевлял лично сражавшихся с ним бок о бок демонов. И от этого, как и от слов речи бога смерти, они возбужденным и радостным хором кричали, ликовали и активно жестикулировали руками. Все же, дабы воздать уважение этикету, на секунду остановился Чистум, указывая воинам левой рукой на своего товарища, до сих пор соблюдающего тишину, лишь с неприятной, свойственной его страшному лицу, улыбкой наблюдая за плацем. «Сей муж зовется богом страха, имя ему Гаклон. Я же являюсь богом смерти, имя мне Чистум». Еще в процессе речи товарища, Гаклон учтиво поклонился, положив левую руку на грудь, улыбаясь теперь еще сильнее, и оттого, только неприятнее. Демоны, правда, не находили его улыбку неприятной, они и сами часто выглядели не лучше, также потерявшие в первой войне то плоть лица, то части конечностей, то вовсе некоторые внутренние органы, что, конечно, в отличие от уродств Гаклона, отлично закрывали доспехи, и не подчеркивали жуткие белые глаза. Как вы все и сами знаете, собрались мы здесь сегодня еще не для битвы с имтирдами и ордами, а для сражения с силой куда более страшной и коварной, и об этом вы тоже, наверняка, уже наслышаны. Пусть еще перед большой чисткой я просил вас не распространять эту информацию, на ее тему многие из вас уже успели немало повздорить. Уже серьезнее остановился рядом с самыми Кайлой и Теодрамом, но все еще смотря на строй, Чистум. Улыбка с его лица пропала, будто ее и не было. Наши герои также как следует настраивали уши под его речь. Особенно сосредоточена была Кайла, уже потерявшая за началом обсуждения сей темы сонливость, заранее имея к ней великий интерес, теперь подавляющий даже ее зевоту, замещая легкую тряску от холода дрожью возбуждения сим интересом. Чисом дума. Тяжелым ударом отдались в сердце Кайлы слова Чистума. «На момент начала вашей гибернации наш главнокомандующий считался погибшим в бездне Марканар. Спустя десятилетия, или даже столетия, он, все же, вновь вернулся на Запад, но отказался с нами сотрудничать. Для спасения из бездны, он заключил союз с коварным Дараном, правителем бездны, с которым тот не мог принимать чью-либо сторону в еще продолжавшемся конфликте людей и имтирдов. Но и сам Даран обещал ему не мешать людям в подготовке к будущей войне». Чистум снова, в раздумьях немного опустив голову, тщательно подбирая слова перед бывшими воинами войска самого Думы, продолжил ходить от одного края сцены к другому. В каком-то смысле, Дума принял это решение во благо людям, и, став орудием воли самого Дарана, участвовал в его программе создания сильных героев для нас. Разрушение судеб людей – дабы болью распалить их зеленое пламя, создать могущественных актолимов, что однажды встанут на защиту нашей расы, как и мы когда-то. Кайла чуть опустила голову, с особой неприязнью и болью в сердце принимая те слова, лишь чудом удерживая язык за зубами, открыто не называя Думу монстров. Коли пошел на такие меры, тем более так безжалостно и хладнокровно. Она уже знала об этой системе, созданной Дараном, от своего дяди Карима, и это уже не удивляло ее, пускай и все еще заметно ее злило. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что Дума уже дважды пожертвовал собой ради нас, как это когда-то сделали Нис и Корть, пускай от старого Думы теперь и остались лишь одни злобные доспехи. И коли судьба распорядилась так, и наш герой окончательно потерял личность за черным пламенем, мы должны оказать ему последнюю услугу. Мы атакуем его вотчину и подарим ему достойную смерть в бою, из уважения к его подвигам. Снова остановился, серьезно кивнув воинам, чистым, из уважения к его жертве. С лиц всех демонов уже давно пропали улыбки, но свет доблести и чести в их глазах светил даже ярче висевшего над их головами солнца, а руки крепко сжимались уверенностью и мужеством. Как по команде они крикнули «Да!» уже совершенно серьезно, громко и невероятно энергично. Даже Чистум был опечален тем, что, совсем скоро, им всем придется сделать, и с тем сам от волнения крепко сжимал кулак левой руки, а правой рукой сжимал посох. Только Гаклон продолжал молча улыбаться, глядя на людей впереди, как и на самого Чистума. Он чувствовал будоражащее их разум волнение, но совсем не чувствовал страха. Под командованием Бога даже новые воины в том строю впереди не чувствовали страха перед именем Думы, которым уже столетия люди по всему миру пугали своих детей. Это воодушевляло и радовало Бога страха. Пускай он еще изредка поглядывал в сторону двух героев, с которыми, также молчаливыми, они с Чистумом делили сцену. Волнение девушки переплетал почти подсознательный страх, пускай сама она по-прежнему старалась не выдавать волнения перед куда более спокойным юношей рядом. Но и в нем Гаклон чувствовал страх, и был то страх неизведанного перед собственным прошлым, которого он никак не мог, а иногда и боялся вспомнить. «Мы выступаем немедленно через правые ворота города, на тропу, что ведет к лесу Корца». Уже оживленнее, пусть и так же серьезно, поднимая посох, отправился к огромной карте на двух тонких балках позади Чистум. Воины замолчали и начали вглядываться в карту, пытаясь понять, куда там теперь вдруг вышедшим из бутона завядшей розы острием указывал сам их командир. «По этой дороге мы пройдем до этой развилки и повернем налево, в сторону деревни Кирпичники. Это ближайший к городу населенный пункт, и там мы сможем закончить последние приготовления к штурму. Это родные земли Гаклона, и мы можем использовать часть его информации о них себе во благо. На основе этой информации мы разработали план не штурма, а осады, и для того же я заранее распорядился спрятать под деревней составные части крупных осадных механизмов». Воины с большим интересом начали перешептываться между собой, чаще всего спрашивая, что это вообще за механизмы, и как они работают. Простые катапульты уже использовались некоторыми демонами в древние времена, но совсем редко. Всегда было проще ломать стены имтердовых укреплений собственными лбами, чтобы лишний раз не думать о тактиках и стратегиях, все равно не позволяющих людям вести долгие осады на оккупированных врагом землях. Принцип работы баллист был им, наверняка, и без того понятен, сравниваемый с обычным луком, бьющий по баллистической траектории. С требушетами было уже сложнее. Среди вас уже присутствуют специально приглашенные мной осадные мастера. Кому из вас будет интересно, что такое требушет, ибо не застал их появление столетия назад, и чем они отличаются от катапульт, спросите у товарищей. Поддев уголок карты снизу острием посоха, с шелестом бумаги перевернул карту Чистум. Это карта Эмансина. Но нас интересует не сам город, а его подступы. В первую очередь, обратите внимание на эти ворота. На карте город напоминал строением нечто очень похожее на Ренбир, с той лишь разницей, что холм был не в центре города, а ближе к его дальним стенам, совсем не такой большой, и возвышалась там над городом не пирамида, а огромных размеров хотя бы в высоту собор. Большая дорога шла напрямую от ворот к тому собору, и именно на эти ворота указывал теперь посохом Чистум. Здесь довольно густая лесополоса. Обводил кругом зеленый простор перед воротами слева и справа Бог. Мы возведем механизмы за деревьями на заранее подготовленных пустырях, и подготовимся к осаде уже там. Снаряды накроют улицы, выходящие из главной дороги, а мы сами отправимся на штурм центральных и боковых ворот, чтобы привлечь все внимание врага к себе. Наша задача – вести не прорыв вглубь города, а показательный штурм без продвижения. Воины в недоумении начали чесать затылки и бороды. Видите ли, дорогие друзья, решил подать голос и все последнее время молчавший Гаклон, чуть обходя Чистума сбоку, подходя к карте с другой стороны. Сражаться с Думой столь обширными силами будет невозможно, и центральная армия имтердов в первую войну это отлично показала. Но наша задача заключается именно в победе над Думой, а не в захвате города. Эмансин, мой родной город, старательно возведенный имтердами, затем захваченный нами. В свое время враг строил под городом дренажную систему, еще сохранившуюся у правых ворот города. Вход в нее можно откопать вот здесь. Строй смотрел на указанное Гаклоном место уже с большим интересом, предвкушая сбор диверсионной группы, уже заранее желая в нее попасть. Диверсия в тылу врага, для закаленного в боях воина это было даже лучше, чем атака в лоб, ибо сопровождалась большим риском. Именно для поддержки диверсионного отряда, который войдет в город этим путем, мы с вами и будем отвлекать внимание врага на штурм городских ворот. Задача диверсантов также проста, пусть и не так проста в исполнении. Продолжил уже Чистум, наконец отходя от карты, подходя уже ближе к краю сцены, глядя на солдат. Они установят местоположение Думы и уничтожат его. Так просто звучит, не правда ли? С тем осада города будет завершена, ибо без Думы пораженные черным пламенем жители сражаться не будут. И так нами будет достигнута победа. Кайла и Теодром оттолкнулись спиной от опор, на которые опирались, и встали ровнее, даже с некоторым волнением перед подобной публикой, ожидая дальнейших слов богов, которые уже точно будут связаны с ними. Это Кайла и Теодром. Уверенно указал рукой в сторону наших героев Чистум, мгновенно переведя так изучающие и заинтересованные взгляды публики к ним. Они возглавят диверсионный отряд, и лично вдвоем сразятся с Думой. Вдвоем? «Почему они?» – пошел по строю неуверенный шепот. «Вижу, вы в замешательстве», – перебил шепот толпы Чистум, также мгновенно его почти упредив. «Я понимаю, но уверяю вас, что эти люди единственные среди здесь присутствующих имеют шансы одолеть Думу в равной схватке. Девушка совсем недавно сражалась с Самумом и, как видите, стоит на этой сцене живая и здоровая. Немногие среди нас могут похвастаться, что, хотя бы, виделись его монстра сами, и лишь единицы пережили с ним бой. Все поняв, в изумлении многие воины уважительно закачали головой и тихим монотонных «а-а-а» между собой выразили почтение сей храброй и могучей, даже прекрасной в глазах вечно страшноватых демонов, девушки. Кайла, разумеется, лишь неуверенно кивнула им головой, отвечая на дарованное ими ей внимание. Она понимала, о чем они думали, услышав слова Чистума о ее бое с Самумом. Лучше было не уточнять, что произошло тогда в храме Актониса на самом деле, и чем на самом деле кончилась та схватка. Юноша многие годы обучался боевому ремеслу лично у нашего старого товарища, бога природы Серпиона. Он входит в число воинов, специально подготавливаемых нами для уничтожения сильнейших имтердов, их генералов и военачальников. Помимо того, он унаследовал и красное пламя, что принадлежало самому нашему герою Картю. С примерно той же реакцией, что и на слова о Кайле, уважительным взглядом, уже с немалой радостью и улыбками, воины смотрели на Теодрама, для вида даже зажегшего в руке небольшой сгусток красного пламени, сам воодушевленно улыбаясь, чувствуя себя тогда не иначе, чем вторым солнцем. Это первоклассные воины, и мы полностью можем им довериться. Теперь упираясь обеими руками в завядшую розу перед собой, кивал Чистум, пока Гаклон сзади возвращался на свое старое место чуть поодаль. Им в помощь для нахождения Думы мы хотели отправить еще одного героя, но он ушел вчера ночью на Северный фронт. Не прекращая неприятно улыбаться, договорил Гаклон. Для сопровождения наших героев нужны еще 4 человека, которые помогут им найти Думу и добраться до него. Кто из вас желает? Не дождавшись последних слов своего оратора, воины подняли руки. Не 4. Конечно, около 4 человек из всей толпы руки, скорее, как раз не подняли. Нам нужны воины, способные передвигаться бесшумно и незаметно. Еще 4 воина опустили руки. Осталось еще 100. Хорошо, хорошо. С ухмылкой качая головой чуть отошел обратно к карте Чистум. Решим все на месте с помощью жеребьевки. Воины недовольно опустили руки. Кайла и Теодром были даже смущены подобным вниманием, и тем более подобным желанием стольких людей составить им компанию и пойти с ними в бой. Они даже не думали о том, что воины хотели только поучаствовать в диверсии, ибо то наверняка было опаснее, а оттого и интереснее, чем лобовой штурм. Об этом думали только демоны. Современные воины, поднимавшие руки, скорее, просто желали получить признание то ли богов, то ли своих товарищей из прошлого или самих, описанных великими воинами, Кайла и Теодрама. Тем более учитывая, что кто-то из толпы уже знал наших героев по большой чистке, и активно уверял товарищей вокруг в их доблести. Те, кто рук не поднимали изначально, о славе и радости битвы не думали вовсе. Они думали о выживании. Это будет долгая дорога. Обращаясь к Чистому, задумался Гаклон. Да, я рассчитывал привести войско в город за 8 часов. Продолжая неподвижно осматривать карту, думая, не забыл ли он чего-нибудь, кивал Чистум. Но у нас правда не было времени, чтобы научить демонов обращаться с конями. В наше время никто не разводил этих животных, как ты помнишь. Пеший ход затянется. Пускай было бы лучше начать атаку при свете дня, но, если мы прибудем на место к вечеру или ночи, ждать утра мы все равно не сможем. Помни, что у нас еще есть, чем заняться после штурма. Нас ждут на Южном фронте. Гаклон лишь, грустно качая головой, ухмыльнулся. Солнце над городом еще лишь только поднималось, и воины уже заканчивали свои сборы, готовясь отправляться в путь. Дорога могла быть не столь долгой, как об этом думали Чистум и Гаклон, и все же их небольшое войско могло посетить Имансин лишь ночью, и на то причины были уже у самого мира. Поскольку речь богов была уже закончена, а большинство вопросов воины задавали уже из интереса друг другу, сбор сил у нужных дальних ворот города также не заставлял себя ждать, и, уже через всего десяток минут, все они собрались вместе, подготовив к бою свое снаряжение, тело и дух, тем более еще до конца не оклемавшись после сна. Часто люди переговаривались между собой о словах Чистума о думе, не до конца веря, что их величайший воин сошел с верного пути и стал им врагом. Собираясь в не слишком длинный, но весьма широкий, строй перед самыми городскими воротами, они часто обсуждали между собой тех диверсантов, назначенных на бой с Думой Чистумом, теперь стоящих впереди на конях, вместе с самими Чистумом и Гаклоном. Гаклон и сам был не слишком искусен в обращении с лошадьми, как и не был достаточно хорош в общении с любыми животными из-за своей вечной жутковатой ауры. Разумеется, Чистум специально подобрал товарищу непростую лошадь, с актовыми шорами, закрывающими почти всю ее морду. Кайла и Теодрам также получили отличных вороных коней, пусть юноша также не был хорошим наездником, но изо всех сил старался не показывать этого перед подругой и всем войском, взгляды которого постоянно чувствовал на своей спине. Все еще с легким шумом собираясь в централизованный строй, до сих пор не до конца понимая, как и зачем это делать, воины думали, правда ли в современном мире среди людей есть воины достаточно могучие, что смогли бы победить Думу в равной схватке. Что там, в этом не были уверены даже сами Кайла и Теодрам, как бы они ни старались мысленно уверять себя в обратном. Единственным человеком, что был способен сражаться с главнокомандующим демонов на равных, был сильнейший среди людей, от природы могущественный Актолим и воин Корть. Теодрам слышал много легенд об этом великом человеке, неспроста прозванным Фениксом, способным сгорать в красном пламени и перерождаться из пепла, как это делала та самая мифическая птица. Даже без поэтических приукрас история этого человека звучала достаточно эпично, пускай и самому Теодраму не казалось достаточно правдоподобной. Юноша правда владел тем же пламенем, которым, когда-то, владел и сам Корть, но он не нашел в нем подобной силы, описываемой легендами о человеке Фениксе. Возможно, все это была лишь выдумка, но какова же на самом деле была история величайшего героя людей? Этим вопросом задавался не только Теодрам, но и, во время бунта в тюрьме Шигральминни, сам Корть. Та история уже была описана учеником Чистума в книге «Падение преисподней Шигральминни», и вы уже наверняка с ней знакомы. Все же, даже она не давала ответов на все вопросы о судьбе величайшего героя людей. Пожалуй, сегодня вам повезло, и вы сможете узнать о нем еще больше, чем из той книги. Нам временно придется покинуть Манни-Дот, чтобы спросить обо всем самого Корта. Не волнуйтесь, мы совсем скоро вернемся. С момента бунта в тюрьме Шиагральминни, спланированного заранее силами командования всей человеческой расы, включая Мерсера и самого Корта, прошло уже более 2 лет. На самом деле, немногое за это время успело произойти, и никто не приближался лично к горящим изнутри красным пламенем мрачным руинам. Снаружи здания патрулировали живые доспехи, контролируемые издалека Актали и Серкима Одержимого, в отличие от своего наставника, получившего силы контролировать не только мертвые тела, но и вообще любую неживую материю. В целом, их присутствие было необязательно. Красное пламя вырывалось в холлы и помещения тюрьмы, даже камеры на верхних этажах, прогрызая себе путь через пол от самого хранилища, там собираясь в эпицентре вокруг одного единственного воина. В ходе бунта Шиагральминни, с поддержкой своих товарищей, он должен был вернуть себе память, некогда утерянную благодаря проклятию забвения красного пламени, и, сделав это, вспомнил нечто такое, о чем почти никто в мире даже не подозревал, и потому на 2 года по своей воле заточил себя в хранилище той тюрьме, красным пламенем собирая по всему зданию новые силы. Растворенная его пламенем материя являлась гармонийной формой того же пламени, и он мог спокойно растворять ее в нем, забирая ее в личное пользование. Но с материей он получал и часть ее памяти. Для того, на самом деле, он и провел столько времени в том месте. Мир вокруг него помнил совершенно необычные вещи, о которых мало кто знал, и знание о которых могло на самом деле подтолкнуть весь мир к победе над проклятием забвения, что и было его главным злом. Он узнал уже достаточно, и в этот самый день должен был вернуться в строй своего войска, как и договаривался с братом Мерсером еще перед началом бунта в Шиагральминни. Время наконец пришло, и он не скрывал улыбки. В слабо освещенном небольшими сгустками красного пламени зале он мирно сидел на полу, скрестив перед собой ноги, спиной облокотившись на воткнутый в пол сзади драконий меч, прижав золотистые крылья к центру спины, так все равно упираясь ими уже в алый плащ своих сияющих золотом доспехов. Его уверенная улыбка мелькнула под шлемом, в форме головы благородной птицы, с таким же клювом на лбу, вместе со светом собственного красного пламени в прежде черных глазах. По-прежнему величественный человек, в красивом доспехе, с не менее красивым грубым бандитским лицом, покрытым легкой щетиной, но, в остальном, совершенно чистым. Собирая в себе мощь красного пламени, он укреплял им материю своего тела, своего доспеха, оттого становясь сам крепок словно алмаз, воистину непобедимый и могучий воин. Он был очень высок и коренаст словно Гротвалл, но был не обделен и острым умом, а его слуху и зрению позавидовали бы даже дикие звери. В окружающей его звенящей тишине огромного, облизанного пламенем, а оттого волнистого, зала, он отчетливо и издалека слышал звуки ударов о пол толстых сапожных каблуков, которых сам ждал в тот же день, и для того еще несколько часов назад погасил во всем здании свое пламя, позволяя предначертанному судьбой гостю его, наконец, найти. Он смотрел направо, к пробитой еще давно возле двери хранилища стены, откуда он и сам 2 года назад, вместе с товарищами из числа будущих героев Шиагральминни, ворвался в само хранилище, приняв участие в последнем крупном сражении за время всего бунта. Теперь стены на десятки метров были съедены красным пламенем, частично покусан им был пол, а потолки, оттесненные от пола им еще дальше, уже почти касались пола первого этажа выше, пускай окончательно пламя дотуда так и не дотянулось, а оттого внутренне попадал солнечный свет. Иногда острые языки пламени частично прорывались на поверхность, но делали это под углом, так и не открывая света самому хранилищу. Вокруг все еще было очень темно, и неудивительно, что первый гость этого места за столь долгое время ступал теперь по окружающему волнистому полу с немалой осторожностью, освещая себе дорогу светом горящего факела, изредка звеня колчаном со стрелами и луком на спине. В этом свете достаточно заметно блестели глаза Карта, и гость отлично видел их блеск в той темноте, но до самого его ему, или же ей, еще нужно было добраться. «Я уже начал скучать». Спокойно, пусть и так же улыбаясь, привычным своим басом проговорил Корт. «Прошло 2 года, знаешь ли». По голосу явно счастливо, пусть и так же спокойно, не останавливаясь, вздохнула Филони. «Знаю, очень хорошо знаю». Она подошла чуть ближе, но Корт еще не спешил вставать. Только когда девушка, едва различимая от угольных волос на фоне окружающей тьмы, все же выделяющаяся прекрасными и глубокими аметистовыми глазами, подошла к нему достаточно близко, остановившись всего в паре шагов перед самым его улыбающимся лицом, одним ловким движением всего тела он поднялся на ноги, поднимаясь над девушкой во весь свой немалый рост, прикрыв глаза от удовольствия наконец снова разгонять по жилам кровь, даже потягиваясь, широко и с хрустом на 2 метра в стороны расправляя свои огромные крылья. С тем вокруг него, по всему хранилищу, забегали огненные зайчики, с каждой секундой увеличиваясь, все больше освещая девушке лик своего возлюбленного, величайшего героя человечества Карта. Он ничуть не изменился за те годы, что они не виделись, но лишь внешне. Едва он открыл глаза, посмотрев на нее, она с радостным трепетом в сердце, едва не пустив слезу из прекрасных глаз, поняла, насколько преисполнился уверенности и мощи его взгляд, насколько выгорела в нем тень отчаяния, с которой она столкнулась в нем 2 года назад. Он полностью исцелился от своего проклятия и вновь стал тем человеком, о котором ей так усердно рассказывали прочие герои Шиагральминни, даже боги. Он вновь стал собой. «Пожалуй, было больше некуда тебе хорошеть». Любящим взглядом смотрел в уже влажные глаза девушки Корть, ласково проводя рукой по ее волнистым смольным волосам. «Но ты все равно с этим справилась. Я очень». Тут же, скрипнув крепким нагрудником героя, крепко уткнулась в его могучую грудь девушка, все равно, даже подняв голову, едва ее достигая, «очень по тебе скучала». Из ее прикрытых большими ресницами глаз уже текли слезы, но она даже не думала их останавливать, как делала это раньше, скрывая ото всех вокруг свои глубокие чувства. Перед ним ей нечего было скрывать, тем более, что он уже и так все о ней знал. «Я тоже». Также улыбаясь и прикрыв глаза, сильными руками прижимал ее к своей груди Корть. Какое-то время их уши заливал треск окружающего, пляшущего по углам, пламени. Но даже тот металлический треск не заглушал их собственного дыхания. «Ты уже знаешь», — грустнее шептала девушка. «Знаю». Также грустно кивнул Корть. «Я пыталась». «Тише. Я все знаю. Ты не виновата в ее гибели». Все-таки чуть отходя назад, отпустил девушку он. «Не понимаю, почему он на нас напал. Мне говорили, что вы о чем-то договорились, и он нарушил договор». Также отойдя чуть назад, вспоминая страшный пожар имения Кацир 2 года назад, с тем вспоминая и лишивший ее сестру Термисару жизни клинок Думы, с болью в глазах опустила голову девушка. В неведении силы бездны, никто не должен знать ее планов, и Даран пользуется этим. Филония не шевелилась, вспоминая тот страшный день. Она помнила, сколько бед причинил Дума только ей и ее сестре, и никак не понимала, чего он пытается добиться, так и не получив даже от Мерсера ответа на вопрос, о чем же ее возлюбленный договаривался с этим монстром. Но Даран тоже не знает планов бездны. Уверенно поднял голову Корть, так переводя на себя и удивленный взгляд девушки. «Эти 2 года я пытался сжечь завесу тайны, приоткрытую мне Думой в наш последний разговор, о том, что случилось со мной 400 лет назад в храме Актониса, и что я вспомнил 2 года назад, едва не потеряв жизнь». Его голос заметно изменился. В нем одновременно смешались нотки сомнения и уверенности, а взгляд выдавал в нем немалое волнение. Он положил руки на плечи девушки, теперь только с большим изумлением наблюдая за оживлением глаз своего возлюбленного, уверенная, что герой постиг невероятную тайну, и вот-вот раскроет ее ей, как сделал бы это уже давно, если бы его не мучило проклятие забвения.